имеет целью прибыль. Североамериканские колонии дадут эту прибыль. Неофициально, конечно. Да и Англия была бы не в восторге. Но на продаже товаров, как промышленных, так и чая, к примеру, через Карибский бассейн, РАК получала бы баснословные деньги, а американцы – возможность меньше зависеть от метрополии. Русская компания может торговать и официально. У Франклина достаточно возможностей, чтобы это организовать. Но тогда и русские должны будут помочь, когда это потребуется. Не только описываемые причины влекли в Россию Франклина. В Европе проходили процессы объединения масонских лож, где первенство отходило английской Великой Ложе. Было известно, что и в России масоны присутствуют. Нужно было узнать о серьезности русских организаций, довести европейские тенденции до русских масонов, ну и включить Россию в общую систему. Личность же наследника оказалась притягательной и таинственной. Те качества, которыми должен обладать магистр ложи. Хорошо было бы заполучить русского принца, чтобы иметь доступ к его новшествам и ресурсам. Он же обязательно захочет стать главой русских масонов. Молодой парень с амбициями. Франклин думал предложить наследнику возглавить русских масонов, по примеру французского принца, что поднимало статус и привлекательность масонов для элит. Но сперва необходимо узнать о Петре как можно больше. Доплыть до Петербурга не получилось. Замерзло море, и дальше Риги кораблям ходу не было. Потом переход от Риги в русскую столицу. Холод, постоянный озноб, несмотря на частые почтовые станции. Не привыкший к такой погоде, американец постоянно ощущал переохлаждение. Бенджамин даже ругал свою финансовую рачительность, что не купил шубу в Риге. Встреча с английским послом в Петербурге окончательно определила виновника волнений Франклина – наследник российского престола Петр Федорович. «Это не Россия, как государство, начала экспансию в Америку. Это только лишь один человек, которого некоторые считают авантюристом. Но и Кортес не отличался планомерностью и расчетливостью, но покорил ацтеков». «Да, я понимаю ваше беспокойство», – говорил английский посол Мельхиор Гай Диккенс. Цесаревичу удалось убедить императрицу зарегистрировать РАК, русско-американскую компанию, учитывая, сколько кораблей ушло в ранее неизвестном направлении, к созданию колонии Петр отнесся со всей русской широтой и размахом. «Сэр, а что это за история с покушением на наследника?» – спросил Франклин, а у Диккенса исказилось лицо. «Даже не думайте, Бенджамин, выкиньте эти мысли, если они вдруг прорвались в вашу голову». Заговорщицки, практически шепотом, сказал посол. «И да, пошлите прогуляемся, погода пусть и морозная, но ясная». Посол понимал, что уже упоминание о покушении может стать серьезной проблемой для его деятельности. Итак, Англия уже допустила глупость, направляя каперов на русские корабли. Работать с Россией становилось все сложнее, а тут еще и разговор на запретные темы. «Покушение было организовано недовольными поглощением Галштини и Дании», продолжил разговор Мельхиор Гай Диккенс, когда собеседники вышли на улицу. Франклин не понимал, о чем идет речь, и это читалось в его глазах. «Это родина наследника. Он герцог этого маленького государства. И чтобы там не говорили о том, что Петра вынудили продать родину, не тот наследник человек. Он продал герцогство и стал вкладывать деньги в разные проекты, в том числе и на устройство армии». «И как происходили покушения?» Франклин вернул разговор к интересующей его теме. Франклин рассматривал вариант, при котором вдруг не станет наследника. Что ему за дело до России, если империя лишится наследника? Если вся экспансия держится на одном человеке, то не станет его, и Россия перестанет играть видную роль. Но и неизвестно, как цесаревич отнесется к масонам. Во Франции 4 года назад чуть не разгромили все ложи. В России могут еще жестче зачистить дикие люди. Чтобы этого не произошло, важно обдумать и вопрос устранения. «И как происходило покушение?» Франклин вернул разговор к интересующей его теме. «Точно не знаю. Может, мой предшественник лорд Кармайкл мог бы больше рассказать, но известно, что нападающих было чуть ли не в 10 раз больше охраны наследника, который самолично оказался и стрелком, и рубакой, да и борьбой владеет на высоком уровне. Был ранен, но выжил, быстро пошел на поправку. Сейчас при нем всегда до 30 казаков, с которыми сам обучался, и, я вам скажу, это лучшие бойцы, что я знаю». Диккенс развел руками, мол, к сожалению, но факт. «Ну и последний вопрос. Где в Петербурге самое приличное место, чтобы остановиться на неделю-другую?» Бенджамин улыбнулся, наблюдая облегченный выдох посла. Тот, видимо, ожидал чего-то дурного. «Боюсь, самое приличное, я бы сказал, великолепное место может статься весьма дорогим. Это ресторация «Элит». Там номера начинаются от 10 рублей за день, но оно того стоит». Посол мечтательно улыбнулся, видимо, что-то припоминая. Глава 6. Москва. Ресторация «Элит». 23 февраля 1750 года. Бенджамин Франклин пребывал в растерянных чувствах. Дикая Россия оказывалась не такой уж и дикой. Петербург оказался красивым современным городом с большим потенциалом стать одним из самых величественных центров мира. Уж куда развитее, чем родной город Франклина. Филадельфия стала отстраиваться на 21 год раньше, чем Петербург, но и близко не может с ним сравниться уже сейчас, а русская столица представлялась сплошной стройкой. Франклин проезжал мимо уже почти построенного дворца, который поражал своей красотой, несмотря на то, что на части здания еще шла вялая работа по покраске. В целом же, пусть и строителей было крайне мало, очевидно, что венценосное семейство скоро обретет новый дом. В Зимнем дворце в Российской империи Елизавете так и не удалось обжиться. Он был достроен после ее кончины. В альтернативной империи дворец могут доделать и раньше. Слышал он и о красоте Петергофа, но воочию лицезреть то великолепие не стремился, так как старался скрыть цели своего пребывания в России, как и остаться незамеченным. Бенджамин никогда не считал себя параноиком, но в Петербурге складывалось такое мнение, за ним непрестанно следили. Можно было оправдать подобное внимание неких людей тем, что каждый иностранец в столице находится под присмотром тайной канцелярии. Но логика говорила, что это просто невозможно, и потому что подданных иных держав в Петербурге было очень много, ну и потому что ресурсы тайной канцелярии, пусть и вкупе с полицмейстерством, не безграничны. Значит, он привлек внимание. Пусть так, но и уехать без результата было невозможно. Да и слежка не была тотальной. Американец часто просто не замечал рядом с собой ни одного человека, которого можно было бы представить в роли соглядатая. Иногда же лица прохожих ему казались знакомыми. Сегодня у Бенджамина Франклина была запланирована встреча с премьер-министром Брайаном О'Шелли. Этот человек когда-то был рядом с генералом Джеймсом Кейтом, которого великая английская ложа некогда назначила великим провинциальным мастером для России. Кейт отправился служить прусскому королю, а созданные им три масонских ложи империи пришли в упадок. Франклину было необходимо понять и доложить на ближайшем собрании великой английской ложи, что происходит в России, насколько сохраняются перспективы развития тайных обществ и их влияние на политику Российской империи. Желание масонов более пристально обратить внимание на Россию было вызвано сверхудачной политикой русских. Дело было даже не в битве при Берг-об-Зоме, пусть и обидной для французов и привлекающей внимание всей Европы. Важнее было другое – победоносное шествие русских войск по территории Османской империи. Ну и появление русско-американской компании как очередного фактора, который привлекал внимание. Неопределенность политики России, сложность просчета действий той же РАК требовала от всех заинтересованных лиц усилить сбор данных о стремлениях и чаяниях русских. При этом в России были очень популярны труды французских просветителей. Развивался театр, писались музыкальные произведения. Уже не столь радикальны представления о религии при стремлении к поиску истины. Русские элиты были готовы стать сагитированными в тайные общества. Встреча с Брайаном О'Шелли происходила в не особо приятном заведении – трактире «Два гуся». Такое название заведения могло дать отсылку к трактиру «Гусь и вертел», где на английской земле произошло становление современных масонов. Но не по этой причине встреча намечалась в столь худом месте. Вести разговоры в ресторации Франклин опасался. Статный, подтянутый, без парика, с рыжеватыми волосами мужчина уже ожидал эмиссара от масонов. Эта встреча для Брайана была волнительной. Он посещал собрание масонской ложи «Молчаливость» — есть свидетельство, что такая ложа существовала — но замечал, что сами идеи, которыми первоначально восхищались все братья, тускнели, как и пропадал в их глазах огонь. Не было мастера, который мог бы воодушевить братьев. Внимание Великой Ложи должно вдохнуть новую жизнь в общество. А он, О'Шелли, чем великий не шутит, может занять высокое место в иерархии вольных каменщиков. «Мне именно так вас и описывали», — сказал Бенджамин Франклин, присаживаясь напротив Брайана на не самую чистую лавку. «Я рад, что мое послание дошло до вас». «Вы настолько таитесь? Есть повод?» «Вашим посыльным был мальчишка. Стервец мог и не донести письмо», — сказал премьер-майор, не отрывая взгляда от перстня у своего визави. Простой, казалось бы, небольшой серебряный перстенек, но на нем была выгравирована усеченная пирамидка со светящимся глазом у ее вершины. Брайан решил, что обязательно закажет себе такой же перстень. «Сохранение тайны — суть залог существования нашей организации, как и ее привлекательности. Признаюсь, было не так уж и легко вас найти. Те данные, что были даны генералом Кейтом, не совсем актуальны. Вы переселились в другой дом», — сказал американец, брезгливо сметая крошки со стола своим белоснежным платком. «И чем же я могу быть вам полезен?» — спросил англичанин на русской службе, наблюдая, как его собеседник брезгливо кидает на пол изрядно испачканный платок. «Ну как же? Вы не понимаете?» Бенджамин притворно продемонстрировал удивление. «Насколько я могу судить, Великая Английская Ложа заинтересовалась Россией. И вы хотели бы узнать о ситуации с тайными благодетельными обществами в этой стране», — проявил сообразительность О'Шелли. «Именно. Меня интересуют высокопоставленные люди, которые могли бы разделить наши идеалы поиска знаний, гуманизма и справедливости», — сказал Франклин, недоверчиво посмотрев на вино, которое несла к их столу толстая подавальщица в замызганном фартуке. Установилась пауза. Говорить в тот момент, когда дородная женщина выставляла на стол бутылку вина и тарелку с ломтями, по запаху не самого поганого мяса, было нельзя. «Граф Роман Илларионович Воронцов», — назвал имя Брайан. Воронцов — один из деятелей масонского движения в России в 1750-х годах. «Что это за фигура?» — спросил Франклин, отрезая кусок мяса. «Брат вице-канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, человек просвещенный и добродетельный», — О'Шелли дал краткую информацию графу. «Это уже неплохо. А как дела обстоят с более высокопоставленными сановниками? Тот же вице-канцлер или фаворит императрицы Иван Шувалов? Он же, насколько я осведомлен, имеет переписку с Вольтером», — спросил американец. «Думаю, эти люди, которые могут быть сочувствующими, но и только. Елизавета Петровна не станет жаловать у своей юбки вольных каменщиков. Императрица религиозна, для нее отход от догм православия недопустим», — сказал свою точку зрения премьер-майор. «А наследник?» — как бы между делом спросил Франклин. «О, это загадочный человек. Мальчишкой он был взбалмошным и увлекался чем угодно, но не науками или государственными делами. А после ходят слухи, к нему явилась Пресвятая Дева Мария, и Петр переменился. Стал писать красивую музыку, часто посещать церковь. Увлекся военным делом, и за короткий срок в России появилась добротная армия». «Конечно, заслуга в том больше на Апраксине или Салтыкове, еще Петре Румянцевом, но и без наследника тут не обошлось», размышлял вслух премьер-майор, еще не участвовавший в войне, но собирающийся отправиться со своим батальоном в Молдавию буквально через 2 недели. «А основание банка чья заслуга?» — задал очередной вопрос Франклин. «Так Шувалов Петр Иванович. Это он гораздо на прожекты, но говорят, что и наследник с ним в сговоре». «Русско-американская компания?» — не унимался Франклин. «Говорят, то была аж Петра Федоровича. Думаю я, что без Шувалова Петра Ивановича так же не обошлось. Это еще тот царь Мидас. Ни рубля не упустит», — сказал Брайан, потом задумался и продолжил. «Вы думаете привлечь цесаревича к делу?» «А это невозможно?» — ответил вопросом на вопрос Франклин. «Не знаю. Разные слухи ходят», — нехотя ответил О'Шелли. Бенджамин Франклин считал, что такая загадочная фигура, как цесаревич Петр Федорович, был бы очень кстати, если бы вошел в состав Великой Российской провинциальной ложи, создание которой становилось целью для американца. Реализация такого проекта вознесет самого Франклина на небывалую высоту в иерархии масонов, позволит подчинить русских каменщиков Великой Английской ложи. Нечто подобное удалось во Франции, где во главе масонов стал принц крови Луи де Бурбон-Конте. Как было бы хорошо, чтобы и в России получилось заполучить в провинциальную ложу наследника. «Мистер Ашелли, если у вас несколько надежных человек, чтобы могли присматривать за моей безопасностью?» — спросил Франклин. «Думаю, что найду. Должников нижних чинов хватает», — ответил премьер-майор, прикладывая неимоверные усилия не задавать лишних вопросов. Брайан О'Шелли был опасливым человеком, и ему не хотелось ввязываться в сомнительные дела. Просьба эмиссара Великой Английской ложи не то чтобы испугала офицера на службе Российской империи, но насторожила, и он уже хотел заканчивать разговор и быстрее избавиться от компании некоего господина, с которым его связывало только масонское братство. Для Брайана долгое время считать себя масоном было в какой-то степени игрой, стремлением казаться передовым, просвещенным, но быть острием тайных игр он не хотел. «О нет, мистер О'Шелли, ничего плохого, что могло бы вам навредить, я делать не собираюсь. Но передвигаться по незнакомому городу, зная только несколько фраз на русском наречии, согласитесь, затруднительно». Франклин прочел по выражению лица своего собеседника обеспокоенность и поспешил его успокоить. Одномоментно Брайан перестал быть интересным для Бенджамина. Американец понял, что для этого офицера членство в масонской ложе в большей степени статусная игра, но не стремление к изменению несправедливого мира. Назначать этого персонажа магистром, если не удастся договориться с Воронцовым или еще с кем из высокопоставленных персон, точно нельзя. Ораниенбаум, 25 февраля 1750 года. 27 февраля 1750 года мы с Екатериной решили дать бал. В коридорах дворцов и домов аристократии молодой двор обвиняли в том, что организовывается мало мероприятий. Уже начинали говорить о том, что я скупердяй и жмот, купаюсь в деньгах, а не думаю о развлечениях для двора. Вот и пришла идея праздника. Тем более, что уже скоро светская жизнь в Петербурге замрет, по крайней мере, в публичной плоскости. Великий пост на дворе. Но вот так вот просто убить время я не хотел. Появилась юношеская шальная мысль эпатировать общество. Еще ранее я вспомнил мотивы трех вальсов. Помню только, что одно из произведений принадлежит Штраусу, то ли отцу, то ли сыну, а двух других не знал даже и этого. Ну так и не у кого тогда просить мысленного прощения за то, что я сочинил. Давно уже не было музыкальных творений от гения просвещения, наследника российского престола. Но мало было музыки вальсов, я еще пожелал показать сам танец. И тут я пожалел, что начал воплощать идеи в жизнь. Екатерина, любящая танцевать, уцепилась за новшество с большим энтузиазмом и даже сперва говорила о том, что ей нравится, но изменила свое мнение, как только посмотрела на еще две пары, что репетировали с нами. Теперь моя жена стала противником вальса. Бурчала, словно склочная жена, или не словно, а такая уж и есть на самом деле, о непристойности, но разучивать танец не перестала. Ее стремление выучить новый, как ей казалось, пошлый танец держалось на желании шокировать общество. Не вышло из нас еще озорства юности. «Петр Федорович, а насколько должно быть открытым платье, чтобы успешно танцевать?» — спросила Екатерина. Я уже хотел что-то сказать, несмотря на то, что и сам мало представлял, как при такой моде сделать возможным платье для вальса, как в зал прямо ворвался Степан Иванович Шишковский. «Государь-цесаревич!» Задыхаясь, видимо, бежал, обратился ко мне начальник безопасности, приписанный к военной коллеге. «Господа, сударыни, прошу прощения!» Сказал я, поцеловал ручку своей озадаченной жены и направился в кабинет. «Из Англии прибыл некий господин, и сразу же направился к английскому послу, Мельхиору Гай Диккенсу», начал докладывать Шишковский, как только закрылась дверь в кабинет. «Степан Иванович, По вашей озадаченности могу предположить, что этот господин, что встретился с послом, сам король Георг II. Иначе откуда столько волнения?» Спросил я спокойным тоном, но эмоциональность Шишковского передавалась и мне. «Я понимаю, государь-цесаревич». Начал было безопасник, но я осуждающе посмотрел на него, что означало говорить без чинов. «Простите, Петр Федорович, но этот господин первым вопросом спросил у посла о покушении на вас. Прибыл чуть ли не тайком, спрашивает о покушении, посол его принимает благосклонно. Были и иные противоречия. Мои люди не все записали, но понятно, что спрашивал сей господин. А вас? Какие у вас мануфактуры? Что знает посол об экспедиции? Интересовался, насколько вы благоволите к просвещению». Я не перебивал. Судорожно думал. Что-то кольнуло в сердце. Я боялся присутствия в этом времени иных попаданцев. Может, потому, что подобной конкуренции никак не хотел. Мне хватало и тех сложностей, что имею. Может, сей персонаж и не попаданец? Да, скорее всего. И во мне взыграла паранойя. А кто? Некий шпион? Английский? Тогда он наверняка уже знал бы обо мне немало и не задавал вопросов, ответы на которые мог бы знать каждый второй дворянин Петербурга. «Наймит убийца?» — спрашивал о покушении. Тогда вряд ли стал светить посла, который прекрасно осознает, что только разговоры на эти темы уже предмет следствия для тайной канцелярии. «Взять под наблюдение сего господина. Слушать все, что скажет, но не попадаться ему на глаза. Пока не брать. Не чинить неудобства. Пошли в ропшу за Кондратием, пущай возьмет кого из казаков и тихо, без шума. Когда хоть что-то прояснится, взять того господина и привести ко мне. Или справитесь сами, без казаков?» Спросил я, сомневаясь в правильности захвата. «Нужно знать, с кем приехал, кто его охраняет, имеется ли вовсе та охрана, что вообще за персонаж, с кем встречался, что пил, ел, был ли с женщиной. Вот посмотрят за ним немного и пусть хватают». «Казаки нужны». Деловито уже с настроем на сложную работу ответил Шишковский. «Вот за то, в том числе, я вас и ценю, Степан Иванович, что распределяете свои силы правильно. И вот что». Я задумался, но мысль пришла, как мне казалось, удачная. «Отошлите этому господину мое приглашение на прием в Ораньенбаум. Смотрите за тем, что делать станет, как поведет себя. Но не упустите. Надумает бежать, берите со всей силы, не жалеючи. Мне же нужно узнать, с кем он встречался, подключайте свои связи, но аккуратно. Если вдруг этот господин исчезнет, сие печальное событие не должно бросить на меня тень». Пригород Парижа, 25 февраля 1750 года. Гостиница, в которой гостями может быть чаще сам король, была домом для женщины, что вовсе никак не отпускает нити управления государством, так как не теряет влияние на короля. Но сегодня не король гостил у Жанны. Луи Филожен Брюлар, маркиз де Пьюзье, государственный секретарь по иностранным делам при короле Людовике XV, недолюбливал Жанну Антуанетту Пуансон, больше известную как мадам де Помпадур. Недолюбливал, но всегда был учтив. Еще бы, мало кто долго задерживается на должности государственного секретаря по иностранным делам, а Брюлар уже работает больше 3 лет. Вот и лебезит маркиз, понимает, что кресло под ним шатается. «Мадам, я весьма рад нашей встрече. Позвольте заметить, ваша красота не способна к увиданию». Старался угодить маркиз, но выходило плохо. Это не молоденькая виконтесса из провинции. Перед ним женщина, которая повелевает самим королем. И дешевые комплименты никак не повлияют на разговор, кроме как могут раздражать фаворитку. «Оставьте, маркиз, свои ужимки для иных дам. И ответьте даже не мне, а себе. В какую пропасть летит наша благословенная страна?» Одернув главу ведомства, начала предметный разговор фаворитка. «Маркиза, я, признаться, не совсем понимаю вас. Да, мы проиграли сражение русским, но не потеряли своих земель. Удалось отправить конвой в Америку. Там сейчас все спокойно. Бобровые меха в метрополию идут». Брюлар, это было отчетливо видно, демонстрировал искреннее непонимание ситуации. «И почему в дикой России, пусть и немец, но русский наследник должен понимать ситуацию больше нашего? Вот читайте, маркиз». Де Помпадур передала письмо русского цесаревича Брюлару. Государственный секретарь читал, но было видно, что для Брюлара текст откровением не был. Он просто не верил в написанное. Мистикой этот пожилой человек не увлекался, а именно ею и попахивало. Разных предсказателей хватало и во Франции, а тут еще из России. «Мсье Нострадамус?» Вырвалось у Луи Филожена. «Эмпирический метод анализа. Так могли бы сказать ученые-мужи». Маркиза выдернула один из трех листов письма. «Вот тут говорится, что мы, Франция, проиграли в Польше, проиграли в Швеции, можно сказать, и в Османской империи также проиграли. В Английской Америке более миллиона человек, у нас кратно меньше. Английский флот сильнее, и он просто не даст нам нарастить контингент ни в Индии, ни в Америке. Франция перестает быть колониальной державой, неминуемо погрязнет во внутренних проблемах». Тут пишется о том, что месье Вольтер и такие, как он, приведут люмпенов к власти. Но поверить в это просто невозможно. Вы, маркиза, рассматривали вероятность, что данные письма – провокация. Впервые уже за годы общения Брюлар посмотрел на фаворитку с вызовом. «Маркиз, ваша недальновидность поражает. Пожалуй, Людовику нужно задуматься об этом», – с легкой улыбкой сказала де Помпадур. «Что от меня требуется?» Проглотив подкативший ком в горле, спросил государственный секретарь иностранных дел. «Нам нужна Россия. Понимаю, что после действий Шитардии, как и после войны, даже любительница всего французского Елизавета и та не станет принимать посла Франции. Но можно же и исподволь договориться. С Османской империей Россия может в любой момент примириться. Русские и так забрали много территории. Будет чем торговать на переговорах. А потом не Фридрих проиграет». Маркиза улыбнулась, видя неверие Луи Филожена. «А вы, сударь, хотите сказать, что Пруссия выиграет войну с Австрией и Россией? Если так, то это недальновидно. Значит, любезный маркиз, нужно срочно организовать два конвоя. Один в нашу Канаду, второй в Индию. Прекратите поддержку султану. Но нужно взять с русских уверение, что Константинополь не будет взят. Пусть довольствуются Молдавией и Крымом. Мы признаем это, сами облизываемся на Корсику. Задача наша на 100 лет – это сдержать Англию и не дать возвыситься Германии. И это все вы сами доложите королю». «Да, маркиза, я сделаю», – сказал Брюллар. «Я вас более не неволю», – сказала де Помпадур и отвернулась. Луи Филожен Брюллар, маркиз де Пьюзье, даже поклонился наглой женщине, а после спешно ушел. «Жанна, ты была права, он просто малодушный человек. И еще...» Король замялся. «Он склонен к предательству. Он кланялся тебе». Маркиза уже давно упрашивала короля сменить Брюллара. Но Людовик посчитал, что маркиз де Пьюзье заключил не самый плохой Ахинский мир, особенно в свете поражения армии Морица Саксонского. Фаворитка же доказывала несостоятельность государственного секретаря. Король увидел для себя самое важное. Брюллар кланялся его любовнице. «Пан устал от дел». Маркиза резко перешла ко второй части сегодняшней встречи. «Пан притомился, но сил на панинку у него хватит». Поддержал уже знакомую игру в польского шляхича и невинную паночку король. Сегодня маркиза приготовила очень привлекательный и редкий подарок для короля. Молоденькая, именно что ни на есть полька Агата, что была особо весьма страстной и чувствительной. Король почувствовал в ней и неуверенность, наивность. Вместе с тем девушка необычайно часто получала сверхудовольствие, отчего многие мужчины начинали считать себя очень искусными любовниками. А для мужчин очень важно признание от женщины, даже королю, а может и более всех королю. Ораньенбаум, 27 февраля 1750 года, утро. Утром 27 февраля 1750 года прибыл вестовой от канцлера Бестужева-Рюмина. Алексей Петрович не уехал с императорским двором в Москву, так как то ли простудился, то ли очередной запой не отпускал. Однако при всех человеческих слабостях этой личности я понимал, почему его держит при себе Елизавета. Это дипломат своего рода мистер Нет, как называли или будут называть советского министра иностранных дел Громыко. Упертый, гнущий свою линию, лишь слабее, когда речь заходит об англичанах. Он был нелюбим иностранными политиками за упорство, что уже своего рода знак качества. То, что канцлер решил уведомить меня о текущей ситуации, импонировало, означало некое признание меня как политической фигуры, а не в качестве несмышленного повесы. Или это очередная игра канцлера? С другой стороны, я глава военной коллегии, и вопросы, с которыми прибыл канцлер, касались и военного ведомства напрямую. Так или иначе, а новости заслуживали пристального внимания. Речь шла о двух важнейших направлениях внешнеполитической деятельности, скорее даже военной. Дело в том, что зашевелились шведы. Наши северные соседи все еще жаждут реванша за Северную войну и только выгадывают момент. В шведском парламенте полнота голоса вновь перешла к партии Шляп, которая выступает за войну с Россией. Очевидно, что свеи посчитали Россию увязшей в войне с Османской империей и готовят два корпуса по 25-30 тысяч солдат, чтобы ударить, как только османы пойдут в контрнаступление. И эта проблема, но, как по мне, несущественная. В конце концов, никто не привлекал состоящий из весьма уже опытных и обстрелянных солдат Лифляндский корпус русских войск, базирующийся в окрестностях Риги. Корпус финансируется англичанами, которые выделяют на него 100 тысяч фунтов ежегодно. Исторический факт. Кроме того, есть отдельная дивизия в районе Новгорода Великого. Можно собрать и по дивизии гвардейцев и частей из Петербурга. Да, многие сейчас на юге, но точно не все, а по ротации. Есть и гарнизоны крепостей. Флот, ослабленный на Балтике, это факт. Но часть экспедиционной эскадры из Америки уже на подходе. Три линейных корабля будут спущены на воду в апреле-мае. Команда уже проходит практику на других суднах. Все галеры на месте, а они весьма эффективны в Балтийском море. Датчане должны помочь, по крайней мере, присутствием флота. Не понимаю, на что надеются шведы. Они напрягались в Северную войну и проиграли. Проиграли они и в правлении Анны Леопольдовны, и в первый год правления Елизаветы. Однако силы держать на границе со Швецией придется, и тем самым снизить возможности ротации на юге. Вторая часть сообщения от канцлера касалась именно Османской империи. Все переговоры были свернуты. И не турки вышли из-за стола переговоров, а мы. Бестужев обвинил переговорщика от Османской порты в затягивании времени для спокойной концентрации сил в районе Варны, Силистрии и Тырнова. Кроме того, есть данные, что османам удалось собрать достаточный флот, чтобы противодействовать нам как минимум в Черном море. 6 линейных кораблей, 10 фрегатов, 42 галеры и ряд вспомогательных кораблей, в том числе и алжирские пираты, недооценивать которых не стоит, они-то с реальным боевым опытом. У нас же 2 линейных корабля застряли на серьезном ремонте на Мальте, а один фрегат и вовсе пропал без вести, скорее всего, сгинул в шторме. Вот и дилемма, куда посылать эскадру Шпанберга. Тем более, что ей после долгого перехода будет нужен и ремонт, и отдых. Будет резонно отправить все корабли в Средиземное море, а экспедиционную эскадру отставить в Петербурге под прикрытие крепостей. Я не особо верил в то, что шведы решатся. Северные соседи не начнут войну, если увидят, что против них России есть кого выставить. Эх, не хотел я проводить рекрутский набор в этом году, но придется. И не для турецкого фронта, а для успокоения шведов, хотя бы новобранцами. Были мысли, что я зря сделал все возможное для того, чтобы противостояние с Османской империей началось раньше, чем в ином варианте истории. Однако, глядя на карту и понимая, чего добились, за только одну кампанию успокаивал себя. Поймать на перевооружение турецкую армию, на реконструкции крепостей – это решение многих задач, которые в будущем пришлось бы решать большой кровью. Тот же Измаил, Браила, Журжа, Хатин, Очаков и ряд иных крепостей взять так быстро не получилось бы. Теперь это наши фортеции, и уже туркам придется кидать свои силы на взятие крепостей. Османы же, как докладывала разведка, более чем серьезно решили наказать нас за дерзость. Привлекаются даже ветераны янычаров, которые традиционно составляют часть столичного гарнизона и султанской гвардии. Мобилизуются и подвластные османам народы. Были сведения от бегущих в Российскую империю армян, которых много и не только на их исторических землях, но и во всей Османской империи, что и их рекрутируют в османское ополчение. Притом турецкое командование не может не понимать разницу между организованным войском и, пусть и многочисленной, но толпой. Однако большое количество людей позволяет при грамотном командовании освобождать опытных солдат и направлять их на нужные участки театра военных действий. Вот почему-то уверен, что защитника Кермана Искандер, который сейчас в почетном плену вместе с самим визирем, мог бы стать тем командиром, с которым пришлось туго. Мы также не стояли на месте. Да, оставили Варну, но крепости там сейчас просто нет, руины. А вокруг города собираются османские силы. Временно заняли позиции в горных переходах в болгарском направлении. Был исход болгар на подконтрольную нам территорию, для чего, в принципе, и держали проходы. Не сильно много человек посчитали нужным стать подданными России, но они были, как и увеличился поток сербов. Частью эти люди идут уже русское Причерноморье. Есть и те, кто пошел воевать в ряды русского воинства, так как отслужившим 5 лет обещана земля и воспомоществование при ведении хозяйства. Чаще всего получается так, что молодые мужчины, неженатые, воюют, в то время как их старшие родственники уже осваиваются на новой территории. Сейчас формируется славянская дивизия, которая базируется в районе Хаджибея, все еще не переименованного в Одессу. Формируется и дивизия валахов и молдаван, греческий пехотный полк, армянский полк. Вот вроде бы и немало, но по факту бросать этих людей в бой следует только в исключительных случаях. Главная проблема – офицерский состав. Его просто нет. Из-за чего из наших частей с повышением в чине направляются офицеры, ослабляя уже русские подразделения. Вот в чем нет сейчас недостатка, так это в иррегулярных войсках. До 50 тысяч всадников предполагается к началу активных боевых действий. Сходили казаки, башкиры, калмыки, киргизы, кайсаки на побывку домой, привели коней до разных трофеев в свои селения и всполошили соплеменников резким ростом благосостояния. Ну и ногайцы стремятся доказать свою верность новой присяге России. Если брать в расчет кирасиров, гусаров, уланов, то кавалерия становится не вспомогательным родом войск, а как бы не превалирующим над иными. Так что этот год будет греметь. А пока идут наполеоновские фургоны в армию, уменьшая количество серебра в фонде воспомоществования армии и флота, я перенял опыт французов в деле снабжения армии, пусть он им и не сильно помог в Отечественной войне 1812 года. Так запряженные 2-3 быками фургоны везут вяленое мясо, крупы, фураж и зерно с мукой. Когда они добираются до места назначения, уже командиры решают, когда именно забить этих самых быков. Получается свежее мясо и учтенное количество припасов, чтобы было меньше возможностей для воровства. Часть валов остается на местах в районе крепости Мариуполь и севернее Перекопа. Там им предстоит заняться вспашкой земли. 5 десятков плугов были заранее закуплены сверх нужд моих поместий, именно для того, чтобы хоть частично на большом пространстве, но поднять землю на уже бывшем диком поле. Столько дел, столько мыслей о войне, а ведь сегодня бал со скандалом, суть которого в том, что мы с Екатериной станем вальсировать. Да как? Целая хореографическая композиция. «Ваше высочество!» — прервал мои мысли Тимофей Евреинов, которому разрешено было заходить в кабинет, когда я работаю. «К вам, господин Шишковский и Брокдорф!» Брокдорф может прийти только по 2 причинам. Очередной европейский купчишка попросил товара на продажу или спросить цвет и фасон моего платья на предстоящем приеме. Так что подождет. А вот Степан Иванович... Это серьезно, в контексте личности американца, интересующегося моей персоной. «Шишковского ко мне. Извинись перед Брокдорфом и дай ему попробовать нашего нового молочного ликера, или лучше царской наливки». Я улыбнулся, понимая, что настроение сейчас явно веселым не будет, так что нужно ловить момент. Пока Тимофей пошел звать начальника моей службы безопасности и будущего главу тайной канцелярии, я успел подумать, что сильно много разных производств завязано на меня. Те же ликеры, наливки, виски, водка – все это алкогольная продукция, по большей части плагиат из будущего. Выкупаем разрешение на продажу алкоголя уже и в Москве, и Ярославле. Да уже сейчас этот бизнес приносит хорошие деньги, но отнимает очень много времени. Вот почему было не написать рецепты и обрисовать кому из учеников Ломоносова самогонные системы, принцип очищения продукта, изготовления и добавления экстрактов. Потратил вечер-другой, и пусть сами занимаются. Берут выкупные, а мне выплачивают долю. Но нет, не выходит так. Речь не о ленности людей или сверхзанятости русских ученых и предпринимателей. Часто, чтобы открыть дверь чиновника, приходится кричать свой титул в замочную скважину. «Ваше императорское высочество!» Начал вновь расшаркивание Степан Иванович. вновь поймал на себе осуждающий взгляд и вновь перешел на разговор без чинов. Это уже становится каким-то обязательным церемониалом в нашем общении. Петр Федорович, как вы изволили окрестить этого человека американец, продолжил чудить. Он попытался дать денег управляющему ресторации «Элит», дабы разузнать о вас. Посещаете ли вы ресторацию, с кем и когда это делаете? Уезжал в трактир «Два гуся», с кем-то встречался. Установить не удалось. Думаю, что он догадывается о слежке, тем более, что и тайная канцелярия им интересуется. Скорее всего, из-за встречи с английским послом. Между тем, он получил приглашение на прием сегодня. Купил платье. Встречался с Брокдорфом и попытался его разговорить. Но ваш камердинер не стал ничего рассказывать. Он думал, что американец хочет купить много товара. Но тот только купил некоторые вещи, но единично. Исподволь рассказывая о просвещении и справедливости. «Берите его на выезде в Ораньонбаум. Казачков предупреди, чтобы не поломали американца, но я желаю говорить с ним с позиции силы». Принял я решение. Шишковский откланялся, зашел Брокдорф и, да, интересовался моим туалетом на приеме, но и просил пригласить некого немца-торговца, с которым имел дело в Киле. Скорее всего, тот пруссак, за которого просил Брокдорф, шпион Фридриха. Давненько немцы не пытались найти ко мне подход. Уже много времени прошло с момента подкупа Минниха. Но что пруссак увидит на приеме? Да пусть приходит, у меня готово письмо для дядюшки. Вот его и передаст. А пишу я королю Пруссии, как ему благодарен, что система обучения армии, кою я частью перенял у него, пусть ломает голову, какую такую часть. Это главная причина всех прошлогодних побед русского оружия. Пишу, как мне кажется, словно прыщавый подросток, возомнивший себя легендарным рыцарем. Стремлюсь сравниться с вами во славе. Одна из строчек. Зачем вообще пишу письма прусскому королю со старанием сбить прицел в мою сторону? Да это очередная попытка запутать прусскую аналитику. Зная, что Фридрих страдает самовлюбленностью, я ему льщу, оправдывая русские победы тем, что наши солдаты стараются быть похожими на прусских, демонстрируя почитание гения короля. Поверит ли? Он может. Здравомыслящие генералы вряд ли. Скорее всего, посчитают, что мальчик, то есть я, был на войне рядом с умными людьми, но решения никакие не принимал, как не принимает и сейчас. Уже была зафиксирована активность прусской разведки в отношении личности Степана Апраксина и Петра Салтыкова. Видимо, уверены, что эти генералы и являются отцами русских побед. Касательно второго генерала, так прусаки недалеки от истины. «Муж мой, ты еще работаешь?» КТ, как это делает все чаще, зашла без стука и уведомления. «У меня уже примерка прошла. Пришла к тебе сказать, что буду с голубой лентой, и хотела, чтобы и ты имел нечто голубое». «Имел бы я нечто голубое, так уже любилась ты, Катюшка, с Салтыковым. А может, и я с ним любился». Подумал я, но сказал иное. «Конечно, любимая. Через 4 часа жду тебя в своих покоях», сказала Катерина и уже развернулась уходить. «Иди-ка сюда», сказал я и притянул к себе жену. Нужно сбросить некоторое напряжение. Накатило, а в этом случае лучшее лекарство, чем близкое, ну, очень близкое общение с привлекательной молоденькой женщиной, нет. Ораньонбаум, 27 февраля 1750 года, 17:00. За 3 часа до начала приема, который по елизаветинской традиции проходил глубоким вечером, мне пришлось спуститься в подвал. «Оставьте нас», повелел я, как только увидел сидевшего на стуле американца. Слегка помятый, но без видимых повреждений, человек излучал страх и непонимание. Именно этого я и хотел добиться. Был бы передо мной сильный, уверенный в себе мужчина, то я был бы уверен на все 100% в необходимости его ликвидации. Сейчас еще колебался. Американец уже был на грани того, чтобы сломаться. Или это хорошая игра? Позже я понял, что Франклин был слишком убежден в правоте собственных выводов и идеалов, чтобы бояться, только ненадолго растерялся. «Степан Шишковский, нас слушать нельзя, вы поняли?» Жестко сказал я, пресекая вероятность того, что Шишковский станет подслушивать, даже в целях моей безопасности. Витали все мысли, что передо мной попаданец из будущего. «Ваше императорское высочество!» произнес американец, обозначив поклон из положения сидя. «Господин Бенджамин Франклин, Вы говорите по-французски или по-немецки? Проблемка. Моего английского может не хватить для того, чтобы в достаточной степени объясниться. Нет, коротко ответил мне американец. Франклин не знал французского, даже были исторические анекдоты на эту тему. Что ж, нужно выяснить для меня главное, попаданец ли он, а после уже просить переводчика. «Вы знаете, кто такой Гагарин или Нил Армстронг?» — спросил я на родном для американца языке, страшась ответа. «Гагарин? Это русская фамилия. Я должен знать?» «А Армстронга нет, не знаю», — сказал Франклин, искренне проявляя недоумение, а у меня отлегло. Понадобилось еще минут 20, чтобы нашли переводчика. Нужно же понимать, что именно говорит американец. А предусмотрительный Шишковский предполагал, что потребуется человек, знающий английский. «Биски, мясо и сыра!» — крикнул я, когда появился переводчик, и нужно было прекращать наше общение «Моя твоя, не понимай», а переходить к делу. Из-за угла коридора в метрах 20 показался лично Шишковский, кивнул в знак того, что услышал мои пожелания, и ушел. «Виски? В России производят этот напиток? Это кто-то из англичан или ирландцев? Мне кажется, или на службе в Российской империи больше иностранцев, чем в иной европейской державе?» — спросил Франклин, который пришел в себя и держался уже более чем уверенно. Мы находились в подвале Ораниумбаума. Последний раз данное помещение использовалось по назначению только после покушения на меня, а до этого так ни разу. Я сидел на аскетичном стуле за столом, напротив — на табурете Франклин. Кровавая гебня. Да и только. «Порой мне кажется, что многие иностранцы мало отличаются от степных кочевников. Меняют подданство по нескольку раз за жизнь, а то и чаще». Поддержал я светскую беседу. «Я так понимаю, ваше высочество?» Франклин замялся, но выдавил из себя. «Я сегодня умру. Позвольте узнать причину». «Мистер Франклин, вы неправильно оцениваете ситуацию. Согласитесь, некий господин из далеких североамериканских колоний заявляется в Петербург. Ведет беседы об ошибках при покушении на наследника российского престола», — сказал я, особо не обманывая своего визави, но скорее склоняясь к тому, что одним из отцов американской демократии должно стать меньше. «И все же убьете вы, русские, скоро на расправу!» Понурив голову, сказал американец. «О, как вы заблуждаетесь! Неужели не знаете, что за все правление моей тетушки не казнили ни одного человека?» Я улыбнулся, только улыбка-то или оскал не было понятно даже мне. «Я сейчас разговариваю не с императрицей», — пробурчал Франклин. «Полноте, мистер. Рассказывайте, кто вы и зачем в России, как и о том, почему вы столь рьяно интересовались моей персоной», — сказал я и сложил на груди руки. «Мы разговариваем с позиции силы. Вашей силы. Мне кажется, что это несправедливо. Я обязан говорить о своих планах и тем самым навредить себе же». У моего собеседника впервые показался металл в голосе, и он с вызовом посмотрел на меня. «Да, это так. Ваша жизнь у меня в руках». Видя, как дернулся американец, я жестко сказал. «Спокойно, мистер. Ваша боевая подготовка вряд ли дает шанс на спасение. На выходе вы встретитесь с подразделением отнюдь не худших воинов. Не стоит менять риторику нашей дружелюбной беседы. Кстати, ваше сопровождение было неплохим. Моим людям пришлось потрудиться, чтобы обезвредить тех унтеров». «Дружелюбие в подвале», — сгорбившись, пробормотал Энтони. «Это бизнес, мистер Франклин. Только бизнес, ничего личного». Я развел руками и улыбнулся притворной улыбкой. «У вас же так говорят, нет?» «Но это не имеет значения. Англичане именно так и ведут себя». «Я не против. Их право, но в таком случае и противодействие адекватно. Вы действительно считали, что можно вот так приехать, спрашивать о возможности покушения на наследника, интересоваться еще особой Романа Илларионовича Воронцова и не встретить противодействия?» «Я могу задать вам вопрос?» Дождавшись моего молчаливого кивка, Франклин продолжил. «Вы же печетесь о науке и просвещении. Каждый здравомыслящий и маломальски образованный человек не может не родить за науку и просвещение», — ответил я. «Я тоже, как и много людей и в Европе, и в Америке. Поэтому я интересовался вашей персоной», — Франклин замолчал, ожидая моей реакции. «И? Вы многое не договариваете. Плетете какие-то кружева вокруг сути. Говорите же конкретнее». Я терял терпение. Вокруг да около можно говорить и до прибытия гостей, тем более, когда время забирал еще и перевод сказанного. «Тогда я спрошу вас, готовы ли вы, ваше высочество?» Франклин пристально посмотрел на переводчика, который становился свидетелем его откровений. «Войти в сообщество людей, которые желают сделать этот мир лучше». «Вы о чем? О масонах?» Я рассмеялся. «Так вот к чему этот интерес к личности Романа Илларионовича Воронцова. Поэтому вы приехали в Петербург. Упустил из виду, что в России стали существенными явлениями масонские ложи». «Я ничего не сказал об обществе вольных каменщиков, но, насколько я знаю, ваш дед состоял в масонах». Горделиво выпячил грудь Франклин. «Может быть». Несколько спорный вопрос, но часть исследований считает, что Петр Великий мог быть масоном. Спокойно сказал я. «Мы вместе можем изменить этот мир. С нами правящие круги и Франции, и Англии. Есть и представители королевских домов этих стран». Раскрыл свои карты Франклин. «Ваша практическая сторона. Неужели только общество вольных каменщиков? Я уверен, что в североамериканских колониях живут более практичные люди». «Вы прямолинейный человек, но не лишенный авантюризма. Так мне вас описали. Об этом же говорят и ваши поступки. Да, мне интересно сотрудничество с русско-американской компанией». Американец вопросительно посмотрел на меня. «Колониям запрещено открывать заводы и использовать механизацию». «Вот как! Не знал. Это на порядок усложняет ваши действия. Впрочем, я пристально посмотрел на своего собеседника, который посчитал, что перехватил нить разговора, и принялся разливать виски. «Все решаемо. Если я не ошибаюсь, североамериканские колонии неплохо сотрудничают с голландскими контрабандистами. Хотите разнообразить потоки нелегальных товаров?» «В том числе. У вас частная торговая компания, есть возможность заработать нам. Мне была бы интересна помощь от России, но Ее Величество, императрица, вряд ли согласится. А частная компания может». «А вы, как представитель североамериканских колоний, что думаете об уже общеизвестном факте, что моя компания организовала поселение на западе Северной Америки?» Задал я вопрос, который интересовал меня скорее как попаданца. «Вы же не на восточном побережье. Это испанцев спрашиваете? Я слышал, что они хотели двигаться на север от Новой Испании», — спокойно ответил Франклин. «Ну да. Какой там Запад? Калифорния, Невада. Это могло быть актуальным только через чуть ли не 100 лет, но не сейчас. Нынче там терра инкогнита, ну почти что. Значит, каверзы в этом направлении ждать не нужно». «Я был бы не против, чтобы организовать совместное производство за мой счет. Вы строите заводы, которые работают для американских колоний. Опять же, я занимаюсь реализацией товаров. Вы почти не участвуете в контрабанде. Оружие, сельскохозяйственный инвентарь, станки», — с опаской произнес Франклин. «Это будет сложно. У нас незначительный флот, и для подобных задач ресурсов его не хватит. Корабли будут нужны на других направлениях. Как переправлять товары?» Проявил я скепсис, не акцентируя внимание на продаже оружия. «С испанцами можно договориться. Опять же, голландцы», — уже на кураже говорил Франклин. «Еще бы просил выучить некоторых способных молодых людей металлообработки. Продать нам пеньку или готовые канаты». «Вы что, собираетесь добиваться независимости для североамериканских колоний?» — спросил я с наигранным удивлением. «О нет, что вы, это утопия. Мне обещают значительное послабление политики метрополии в будущем. С возможностью развивать собственные производства. Я добиваюсь именно этого, оставаясь верноподданным английского короля». По крайней мере, в этот период реальный Франклин высказывался в подобном ключе. С толикой пафоса заявил американец. «Итак, вы предлагаете мне стать магистром, или как там называется, хранитель стула. Неважно. Стать главой российской масонской ложи. Сотрудничать российско-американской компании с некими силами, что вы представляете, также предлагаете создать совместное производство». Подводил я итоги разговора. Я подумаю. Выпив залпом виски, я направился к себе, мимоходом сказал Степану Шишковскому, чтобы распорядился насчет гостя со всем вежеством и чуть позже подошел ко мне для разговора. На протяжении всей беседы меня не покидала мысль ликвидировать этого человека, и я не передумал. Уверен, что Франклин что-то понял. Уж больно озабоченным у него стало лицо по завершению нашей беседы. Сбежит, и еще неизвестно, какие козни начнет строить. Деятельный был человек в иной истории. Сейчас также может проявить себя. Ну и его взгляды не те, что он высказывает, где надо и где не стоит, а те, что будут прописаны в буле или Конституции, как и в ряде статей. Для сегодняшней России такие прогрессивные идеи опасны. Уж не знаю, насколько сильны и влиятельны те самые масоны, но лучше от них изолироваться, взяв под контроль масонов-земляков, если такие есть. Но главное – повлиять на идеологическую составляющую движения. Вот же упустил эту тему, а Роман Воронцов, поди, уже заседает в какой-нибудь ложе. Зло ли это? Да, точно не добро для России, если пользоваться лекалами тех же франкомасонов, что войдут в специфический сленг русской речи, как фармазоны. Главный камень преткновения – это вольнодумство в религиозной плоскости. Были ложи, где вера в сверхъестественные обязательства в некоего единого бога, великого архитектора. Уже этот аспект подкладывает немало пороху под цивилизованное начало православия. Даже не как религию, а как самоидентификацию, этнический код. Но это зло, которое способно созидать, насколько бы это противоречиво ни звучало. Создание школ, типографии и, как следствие, книг. Это же русские масоны, насколько я помню, первыми начали печатать книги для малоимущих слоев населения. Они же развивали образование, благоприятствовали науке. Московский университет, пусть и был открыт при Елизавете, но расцвел при Екатерине, благодаря тем же масонам, к примеру, Новикову. Некоторые считают, что любой человек, умеющий читать и писать, только и мечтает, чтобы стать очередным вольным каменщиком. А ведь это также ресурс, если иметь под своим контролем ложи, да направить энергию русского масонства на научный прогресс, создание системы патриотического воспитания, да много чего. Ну и нельзя, чтобы на русскую элиту влияли из-за рубежа. То есть никакой провинциальный, а только великая. Хотят, пусть признают, нет, да и не надо. Когда-то, в 1054 году, разделилось христианство, переживем и разделение масонства. Все ложи на территории империи, которые не подчинятся Великой Русской, будут ликвидированы. А так, думаю, что простыми запретами и репрессиями проблему появления тайных обществ не решить. Следовательно, пусть будут, но под присмотром и с нужными взглядами. Пусть немного и вольнодумными. А у меня уже есть мысли, как шантажом, да и силой принудить того же Романа Илларионовича Воронцова создавать русское масонство, неподчиненное великой английской ложе. Ораниенбаум, 27 февраля 1750 года, 22:15. Под звуки вальса мы кружились в танце. Внимание приглашенных, которое было сфокусировано только на нашей с Катериной паре, казалось, становилось материальным, а воздух вязким. Моей жене было весело. Она наслаждалась реакцией людей не меньше, чем самим танцем. Такой вот эпатаж за моей спиной. После были напитки, дегустация новых ликеров, настоек, виски, водки, рекламная акция в высшем свете. Да, большинство придворных уехали в Москву вслед за государыней, но были люди, находящиеся рядом с элитой, и они все у нас. Кто-то из присутствующих возвысится, кто-то останется в серединке лестницы, ведущей к вершинам. Было много и представителей боковых линий влиятельных семейств, богатых линий, с кем можно иметь дело. Я танцевал, потом приветствовал приглашенных, перекидываясь с каждым по 2-3 предложения, потом вновь танцы, потом ода от Ломоносова, опять после обязывающее общение, жонглеры, выступление казаков с саблями, дегустация блюд. Короче, это была работа для меня и счастье для Екатерины Алексеевны. Я присматривал за Бенджамином Франклином, который привел себя в порядок и прибыл под неусыпным оком службы безопасности на прием. Трижды мне удалось перемолвиться ничего незначимыми фразами, стараясь намекнуть о своей склонности к принятию предложения Бенджамина. Было видно, что американец взял себя в руки и нисколько не тушевался в обществе русской аристократии. несмотря на то, что не знал ни русского, ни французского языка. Подобное качество, ничего не понимать, но быть со всеми своим, приписывали Франклину и современники. А после того, как я подошел к нему в третий раз, пришлось представить и великую княгиню, которая была